entre el páramo y los sabanales, es en la frontera donde sus sabias son tales, aunque en otras tierras tenga familiares. Heliconia, hembra y macho a la vez, es calor y frío montañero. Cuando el colibrí viene a besar su flor, abierta lo recibe. Heliconia no es una sombra, platanillo ave del paraíso. Hoy suelta su aroma, mañana su tañido, porque ser la misma siempre. Busca el agua, pero no que inunde, que la mantenga mojada, pero que corra y se vaya, porque ella se muere. Si se queda estancada, suelta su aroma, mañana su tañido, porque ser la misma siempre es muy aburrido. Свет времени. Пятый студийный альбом Масильвы и его первый акустический альбом. Колумбийский автор-исполнитель записал 10 песен в непринужденной, безмятежной манере. В песнях чувствуется влияние колумбийских стилей, таких как поро, бамбука, пасео. Лирика напоминает природные пейзажи – леса, реки, горы. В некоторых случаях это интроспективные размышления о жизни. Espaldas, un hilo de agua cascada de hormiga. Me camino sobre el lomo a la gran ponzoña suicida. Loma tras loma, gota tras gota, cerro tras cerro, día tras día. Loma tras loma, gota tras gota, cerro tras cerro, día tras día. Me me picó en la mano una araña plateada de la montaña. Me cegó un momento el último rayo de sol de la tarde. Me mojó las espaldas un hilo de agua cascada de hormiga. Я занимаюсь музыкой с 2009 года, как Масильева. И этот альбом под названием «Свет времени» новый и очень отличающийся от предыдущих с точки зрения звука тембра. Он полностью акустический, без инструментов, подключенных к электричеству. В начале своей карьеры я пытался отойти от стереотипа автора-исполнителя с акустической гитарой. Сегодня я принимаю того автора-исполнителя, который также живет во мне. Что касается текстов, их тем, то они о приятии. Человек становится старше и легче устает, и ему больше не хочется постоянно сражаться, продавать себя. Это отчетливо слышится в 10 песнях альбома «Свет времени». No tengo ganas de producir ni de correr, de lograr nada. No me interesa llegar primero, comerme el mundo, ni inventarme nada. No quiero ser un hombre importante, ganar billete ni ser conocido. Yo solo quiero en la hamaca echarme, mirar para el cielo y caer dormido. No me interesa la competencia, pisar cabezas, ganar puntaje. No quiero sonar en la radio, ni ser famoso, ni millonario, ni liderar gentes, ni conquistar mundos, ni ser el primero, ni ser el segundo. Solo quiero en la hamaca echarme, mirar para arriba y caer profundo, caer profundo. У меня такое чувство, что этот альбом либо закрывает этап, либо открывает новый. Возможно, и то, и другое. И что ничто уже никогда не будет прежним. Как человек никогда не знает, какой день жизни будет последним, так и мы не знаем, какой будет последняя запись, последний концерт, последняя песня. Abuelita chica, abuelita grande, guacamaya azul, gallito de roca. Abuelita chica, abuelita grande, guacamaya azul, gallito de roca. Del Orte Guasa al Caquetá, al Apura, al Amazonas. Del Orte Guasa al Caquetá, al Apura, al Amazonas. Llévame volando, llévame nadando, llévame volando, llévame nadando. Grande, guacamaya azul, gallito de roca. Abuelita chica, abuelita grande, guacamaya azul, gallito de roca. Llévame volando, llévame Я хочу поблагодарить Хуана Себастьяна Бастаса, директора Тамбора Рекордс, за то, что он доверился мне и позволил сделать все то, что с художественной точки зрения мне было дано сделать. Будучи абсолютно идеалистичным и опасно нереалистичным, когда речь идет о формировании, сочинении, записи. Если эту музыку унесет ветер, пусть он унесет ее куда угодно. Орхидея, цветущая посреди леса, цветет, даже если никто не увидит ее. Yace sucio y más silento el rey de la calle. que tantas veces vemos al pasar todos los días por esa misma esquina. Su mirada nos busca, pepas desorbitadas que rehuimos. Soy la arepa mientras bebe su café negro. Sostiene un pantalón y otro largo, se mira al espejo indecisa sobre cuál de los dos ponerse. Sale corriendo al ascensor, suena su celular, es su jefe otra vez. ¿Aló? Luego escribe en sus amigas que si al fin viene esta noche quieren saber. Chapinero, en minifalda de cuero, escarcha y labial rojo, saluda al sol que despunta. Fuma su último cigarro, viste su abrigo emplumado, camina hacia el bus, su hijo en casa la espera. Lo está cuidando su abuela, quien hace tiempo sospecha. Está cuidando su abuela, quien hace tiempo sospecha. Amanece en Chapinero. Amanece en Chapinero. Amanece en Chapinero. Anochece en Chapinero. He tocado yo a tu puerta. Y no me has abierto ni una, no, ni asomado. De camino a casa con las manos en los bolsillos y cabizbajo, he resuelto que ya no toco más. Si la vida no te pone en mi camino, pues, ¿qué hacemos? Este burro se manda solo, yo no lo puedo voltear. Que me lleve donde quiera, donde sea que va a parar. Que me lleve donde quiera. Llévame, burrito, llévame, burrito, llévame. Если вы не знаете имя и творчество Масильевы, слушайте. Если вам знакомо, слушайте непременно. Тем более, что он здесь не только музыкант, но и автор. Если раньше он ярко играл народные мелодии, афробит в сочетании с фанком, дабом и хип-хопом, то теперь это совершенно другой подход, но с тем же мастерством. Приятно, что интересная музыка не с пустыми текстами, а с настоящими мыслями. Глубина мыслей разная, конечно. Mamá osa le dijo a los ositos, vamos a pasear que está sola la montaña. Mamá gaviota le dijo a gavioticos, aterricemos que está sola la playa. Se fueron todas, se fueron todos, se fueron todas, se fueron todos. Se fueron todas, se fueron todos. Se fueron todas, se fueron todos. Ahora caminan ciervos por la ciudad. Sobrevuelan los ovnis a Bogotá. Delfines nadan. Se ven a lo lejos. Se fueron todas, se fueron todos, se fueron todas, se fueron todos. Se fueron todas, se fueron todos, se fueron todas, se fueron todos. Y ojalá no vuelvan más. Свет времени – это неожиданная смена тональности. На этот раз все звучит более интимно, не так настойчиво. Получилось не только грамотно, получилось тепло. Heliconia prendo en clima templado, entre el páramo y los sabanales, es en la frontera donde sus sabias son tales, aunque en otras tierras tenga familiares. Heliconia, hembra y macho a la vez, es calor y frío montañero. Cuando el colibrí viene a besar su flor, abierta lo recibe, sin preguntar primero. Heliconia no es una sombra. Platanillo ave del paraíso, hoy suelta su aroma, mañana su tañido, porque ser la misma siempre. Es muy aburrido. Я испытал огромную радость от общения с такими замечательными приглашенными певицами, как Линда Абитанте и Лаура Руси, сильными артистами и прекрасными людьми, а также с замечательными музыкантами, которые были со мной в течение нескольких лет, такими как Хосе Алеман, Филиппе Лопес, Хесус Бланка и Дэйв Аталара. Я был счастлив, что Мария Перея сделала прекрасные иллюстрации каждому синглу и ко всей работе. Я испытывал трепетную нервозность и неуверенность во времена каждого дубля записи в студии, где дубль оставался таким, каким он был, потому что после него ничего не добавлялось. Жизнь нельзя отрепетировать или повторить. Масильева. Конец цитат. Масильева. Свет времени. 19 апреля 2024 года.